Люди, угодные Богу. Какова ваша духовная личность? Кем вы в действительности являетесь? Что думает о вас ваша семья? Знаете ли вы, что ваши друзья думают о вас или говорят о вас в вашем отсутствии? Но самое главное, что думает о вас Бог? Он видит вас так, как никто другой не может видеть. Он знает вас в совершенстве, лучше, нежели вы знаете самих себя. До некоторой степени люди знают вас по вашим словам, поступкам и по характеру. Но Бог знает вас, глубины вашего сердца, знает мужчину или женщину, сокрытую вашей личности. Это знание имеет истинное значение, потому что оно связано с вашей настоящей личностью. Слушайте, что Библия говорит о Божьем знании вас. «Господи, Ты испытал меня и знаешь». Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Псалом 138, первых два стиха. Желаете ли вы узнать, что Бог думает о вас? Ответ вы найдете в Библии, потому что она открывает, что Бог думает о человеке. Но она также говорит о том, кем Он желает, чтобы мы были. Библия идет далее и говорит, каким образом человек может стать угодным Богу, каким он должен быть. В этой серии размышлений мы сосредоточимся на мысли, как можно достичь положения, в котором Бог хочет нас видеть. Об этом речь будет немного позже, как мы можем стать Божьими людьми. Люди. Когда апостол Петр состарелся, Бог открыл ему, что вскоре он оставит этот мир. Но перед этим Господь повелел апостолу Петру предупредить Божий народ об опасностях, которые ожидали их. Поэтому апостол Петр написал, «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям и говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы наши, от начала творения все остается так же». Второе послание Петра, 3 глава, с 3 по 4 стих. В последние дни люди будут насмехаться над божественными обещаниями, записанными в Библии, о пришествии Господа Иисуса Христа опять на землю. Эти неверующие люди будут оспаривать и опровергать истинность личности Сына Божия. Они будут доказывать, что в природе вокруг нас есть данные, что весь мир будет продолжать развиваться и улучшаться в течение грядущих веков. Люди повернутся спиной к Слову Божию и всем делам Его на протяжении истории человечества. Но это свидетельствует также о том, что Бог проявлял свои действия во время греховных дел отступничества народов на нашей планете. Он совершал суды свои над грехом в прошлом. Он наказал мир человеческий на земле за нечестие, послав потоп. Библия говорит, «Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеянием. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями. И вот я истреблю их из земли, и вот я наведу на землю потоп водный, чтоб истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все это есть на земле лишиться жизни». Бытие 6 глава 11, 13 и 17 стихи. Во многих народах всего мира сохранились пересказы об этом событии. Ной и семья его были людьми верны. Бог сохранил их жизнь в ковчеге. Священное Писание говорит, истребилось всякое существо, которое было на поверхности земли. От человека до скота, и гадов, и птиц небесных, все истребило земли. Остался только Ной, и что было с ним в ковчеге. Бытие 7 глава, 23 стих. Потом Бог разрушил мировой порядок беззаконной жизни и дал человеку возможность начать новую жизнь. Но человек не обращал внимания на чудные благословения Божии и продолжал противиться воле Божьей. Поэтому Господь снова начнет действовать. Он разрушит дела человеческие. Иисус, Сын Божий, теперь пребывает с Отцом на небесах. Но в Вознесении Он воссел по правую сторону Бога. Вскоре Он сойдет с небес и проявит свою силу в делах человеческих. Из вечных сфер Он ступит в период времени на земле. Его пришествие начнет ряд событий, которые включают наше избавление и великую радость для всех, кто возложил свою надежду на Него. Но Его пришествие также принесет страшные суды на всех, кто отверг Его. На весь ход природы это пришествие совершит влияние. Библия говорит так: «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». 2 Петра, 3 глава, 10 стих. Подумав серьезно об этом, всякий должен спросить самого себя: если это так будет, то что я должен делать? Что поможет мне приготовиться для такой катастрофы? Или я должен остаться беспомощным, как кусок дерева, который несет бурная река? Апостол Петр говорит об этом дальше. Он суммирует все в одном простом вопросе. Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам? Второе послание Петра, 3 глава, 11 стих. Другими словами, истинный путь приготовления к будущему заключается в приготовлении вашей жизни сегодня. Бог поставил для нас условия, и нет иного пути для человека, как только повиноваться Его воле, исполнив эти условия. Только так мы станем угодными Богу людьми. В последующих беседах, когда каждую неделю мы будем рассматривать эти условия и узнавать из Слова Божия, как мы можем выполнить их. Чтобы не произвести неправильного впечатления, я хочу прибавить здесь несколько важных слов. Библия не учит нас и не побуждает бороться и увеличивать, достичь святости своими собственными страданиями. Она делает ясным, что святость прежде наших дальнейших стараний даруется в сердца наши самим Богом. Самая первая нужда человека есть приобретение мира с Богом. После его достижения другие чудные дары благодати последуют за ним. Но прежде всего примирение с Богом. Каким же образом человек находит мир с Богом? Грех является препятствием к этому миру, который приходит в сердце после удаления греха. Грех является причиной отсутствия мира в жизни человека. Человек – грешник. Он родился таковым. Никакие старания человека не удалят греха. Миллионы старались избавиться от него своими средствами, но все это напрасно. Многие омываются в водах реки Ганга в Индии, но грех не находится снаружи тела человеческого. Он в внутреннем человеке, внутри нас. Другие совершают томительное странствование в Мекку, придерживаясь правил ислама. Но мир души не приходит человеку этим путем. Многие европейцы совершают паломничество в мир, и в Рим, и другие места. Они целуют иконы и благовейно поклоняются мощам мертвых святых. Они регулярно посещают храм, совершая исповеди ежегодно. Но мир не приходит к ним. Почему? Потому что путь, каким мир приходит человеку, кажется им странным. Истинный мир приходит только от князя мира, Господа Иисуса Христа. Слово Божие говорит: «Он есть мир ваш» — Ефесянам 2 глава 14 стих. «Он совершил мир кровью креста Его» — Колоссянам 1 глава 20 стих. И еще: «Мы имеем мир с Богом кровью Господа Иисуса Христа» — Римлянам 5 глава 1 стих. Господь Иисус умер за нас и тем уплатил цену, понес наибольшее наказание за грехи наши. В смерти Его совершилось наше примирение с Богом, все долги уплачены. Если мы принимаем Его в сердце свое, как Спасителя и Господа нашего, и уповаем на силу и заслугу смерти Его, чтобы омыть грехи наши, мы получаем дар мира души, Его присутствие в сердцах наших. Он наш мир. Когда Бог Отец видит Сына Своего, живущего в сердцах наших, Он знает, что мир, что мы примирились с Ним. Это полагает начало нашей жизни, угодной Господу. Мы делаемся Его людьми. После того, как это совершилось, другие шаги могут быть приняты. Но я должен сделать ударение на этом слове. Мы не можем стать Его людьми, если мы не приняли Христа в жизнь нашу, как своего Спасителя, который умер за грехи наши. Всякая дорога имеет свое начало, начало к пути к Богу, чтобы стать одним из людей, принадлежащих Ему. Находится у креста Голгофского. Идите сразу же туда. Взгляните на Него, умирающего на кресте. Он там умер за вас. Он положил свою жизнь за вас. Ибо один Бог и один посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя и искупивший вас. 2 Тимофея 2 глава с 5 по 6 стих. Христос предлагает вам себя и Его мир. Примите ли вы Его? Сделайте это теперь. Вы найдете приветствие в Божьей семье. Вам нечего бояться. Иисус сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». А теперь вы можете ознакомиться с вопросом, что это значит быть человеком угодным Богу. Нам приходится немногому учиться, но Святой Дух научит нас всему из Слова Божия. В нем содержится план ясный и простой. Вот почему мы говорим, что первый шаг верующих людей Божиих есть пребывание в Слове Его. Аминь.